Глава 23. Возвращение. Мы с Мартином вновь на верхней палубе Геккельберри Финна. Мы едем в Сильвервиль. Плывут мимо сосновой рощи, глинистые обрывы, рыбацкие хижины над ними и лодки, вытащенные на песчаные отмели. В глубокой чаше неба за поворотом реки уже виднеется пыльная дымка. О ночной встрече с Мердоком ни я, ни Мартин словно по уговору не упоминаем. Пожалуй, она нам обоим казалась чем-то неправдоподобным, далеким от действительности, как виденной где-то в кино или на телеэкране. Теперь же Мартин, выплюнув докуренную сигаретку за борт, неожиданно спрашивает. А если бы он отказался? Кто? Мердок. Я бы убил его. Не я, так ты. Мы ведь знали, на что шли. Но в кафе Жюн я понял, Мердок не будет сопротивляться. Потому-то он и отправил по домам Тонни и Крука, а Слима послал сопровождать девушку. Свести с нами счеты он может и в Сильвервилле. Тут у него дружков не меньше, чем в городе. Он не знает, где мы сейчас. Даже в клуб обедать не пришел, и пистолет его я оставил в гостинице. Вообще никому, кроме Стила, неизвестно о нашем отъезде. Почему мы решили ехать в Сильвервиль, да еще в самый день выборов? Произошло это так. После бурной ночи мы встали поздно, проспав завтрак. В баре нам соорудили яичницу и подогрели кофе. «Ты долго собираешься молчать?» — вдруг взорвался Мартин. «У меня странное ощущение, Дон, и возникло оно перед тем, как проснулся. И у меня. Словно сон под утро увидел, который начисто забылся. И шепнул кто-то на ухо. О том, что мы должны ехать в Сильвервиль? Да, но совсем не из страха перед Мердоком, хотя мысль о его месте была. Нет, ни при чем здесь Мердок. И страх ни при чем. Нас отпускают, Дон. Домой. Рад? От радости кричат или молчат. Потому и молчу. Думаю, надо будет найти то место, где мы с тобой приземлились у океана, близ песчаных дюн, помнишь? Отлично помню. Ты еще спрашивал меня, что за кустарник. А когда поедем? Сегодня, после обеда, нужно выяснить расписание. Поезд отходит в 3:10. В половине девятого мы будем уже в Вудвилле, а Гек Финн отплывает в полночь. Откуда ты все это узнал? Какой же я был бы репортер, если бы не знал расписание? Мы билеты можем заказать в отеле. Лучше на вокзале, чтобы никто не заинтересовался нашим отъездом. За номер уплачено, ничего с собой не возьмем. Думаешь, в Крыму очутимся? Убежден. У твоей машины? Надеюсь. Ты даже запереть ее не догадался. Полагаю, не увели. Мы тут почти 3 месяца, ну а там несколько часов прошло, не больше. Что-нибудь захватим на память? Зачем? Не поверят ни у вас в Штатах, ни у нас. Наука, мой милый, не любит чудес. Фотоснимки сочтут инсценировкой, газеты — подделкой, а всю нашу историю — мистификацией. Еще психом угодишь, если будешь настаивать. В Штатах могут поверить. Кто? Мистики? Кретины? Не для серьезного разговора эта история. Мартин явно расстроился и затих, а я задумался. Все-таки чужие мы здесь, хотя мне порой кажется, что я уже привык и к скрипучим фиакрам, и к бальзаковскому ОМОНу, и к имбирному пиву в сенатском баре. Но жить в прошлом не хочется. Обогнали мы этот мир на столетие. Чтобы повидать напоследок Донована, я отправился в клуб. К обеду я опоздал. В ресторане было немноголюдно, депутаты и журналисты мотались по избирательным участкам, пресс-конференциям и митингам в парках. Уэндалл, как мне сказали, уехал на биржу. А Стила я нашел в курительной. Он сидел в кресле один в пустой комнате, курил сигару и пил содовую воду мелкими глотками. Его мучила послеобеденная изжога. Сенатор выглядел бодрее, чем в больнице, и глаза смотрели неотчужденно. «Хочу обнять вас, Ано!» — поднялся он с кресла. «Вы сделали для меня больше, чем кто-либо и когда-либо в жизни. Мне стыдно смотреть вам в глаза, но я бы отдал ему все мои голоса, чтобы спасти Мини. Я трусливый старик, ничтожество, если бы не вы!» Стил отпустил мои плечи и сел, прикрыв лицо сморщенной рукой. «Как вы победили его, Ано?» «Не победил, а убедил, что так будет лучше». «Таких нельзя убедить». Я разговаривал с ним на его языке. Стил больше не спрашивал. «Я все-таки подаю в отставку», — печально сказал он. «А голоса? Отдам Уэндалу, а часть вам». «Не понимаю, я же не кандидат». «Ну, Доновану, мне известны ваши политические симпатии». «Только пусть он не знает, почему вы это делаете». «Обещаю». «Спасибо, Джеймс. А теперь простимся. Поклон Мини, я ухожу». «Совсем?» «Совсем. Не огорчайтесь, Джеймс. Это должно было случиться. Я ведь случайно здесь и не по своей воле». «И Мартин с вами?» «И Мартин. Он не зашел к вам, чтобы не тревожить Мини». «Может быть, так и лучше». В кафе «Жюн» она его не разглядела, а спасал он ее вместе со мной. «Это я вам говорю, не ей. Ее убедите в том, что Мартин тоже только случайность». «Что ж, не судьба», — горестно вздохнул Стил. «Он уже глядел в сторону, куда-то мимо меня, так что я незаметно, не прощаясь, смог выйти из комнаты». Донована я увидел в баре, куда он забежал на минутку выпить кружку любимого имбирного пива, промочить горло, охрипшее от речей и приветствий. «Как успехи, Биль?» «Порядок», — он сиял. «Правда, в Майнд-Сити пока не был, но в привокзальном районе хорошо. Наши идут впереди. Думаем увеличить число мест в Сенате с 5 до 8. «Больше, Донован, больше. Ведь ты еще не знаешь о судьбе голосов, поданных за Стила».